Ор невесело усмехнулся. «Безнадежны, потому что помощи нам ждать неоткуда». «Почти, потому что именно это сознание невозможности получить помощь заставит нас думать и работать более настойчиво и продуктивно, чем прежде, и все-таки придумать такое, что позволит выкарабкаться из нашей беды». «Она действительно велика?» «Очень. Взрыв кварковой звезды принес какие-то неизвестные нам проникающие излучения. От них не спасла даже уплотненная обшивка корабля, хотя она и ослабила их. Но ведь бункера с горючим не прикрыты такой обшивкой. В прошлом в этом не было необходимости. Вот почему эти излучения сделали страшное дело. Они выбили из ядерного и атомного горючего по нескольку элементарных частиц и превратили их в обычные элементы. Понимаешь, малыш, бункера полны, но уже не горючим. Оно потеряло свои качества. Возможно, нам помогла бы посадка на какой-нибудь планете, где есть радиоактивные вещества, которыми можно было пополнить бункера. А ты знаешь, не будет горючего для наших реакторов, не будет и энергии. Ну а без энергии... Да, без энергии мы только игрушка в руках Вселенной. Но это не самое страшное, малыш. Ты молод, ты был надежнее укрыт от неизвестных излучений, а главное, ты не принимал таких облучений в прошлом, какие пришлись на мою долю. Последняя вспышка, по-видимому, меня доконала. «Командир!» — закричал я. «Не ори, малыш. Мы космонавты. Мы должны, обязаны уметь смотреть правде в глаза, какая бы она ни была. Поэтому слушай внимательно и спокойно. Если бы корабль обладал энергией, я бы, пожалуй, спасся. Но энергии нет. Следовательно, я обречен. Тише, малыш. Значит, сделаем так. Имей в виду, я уже принял решение, и властью, данной мне планетарным советом, я уже не прошу. Ты знаешь, что за все время наших полетов я ни разу не воспользовался этим правом. Я приказываю. Дальше ты полетишь один. А вы? Только и смог я пролепетать. А я сделаю то, что велит моя совесть. Я выйду в открытый космический люк в легком костюме. Вполне понятно, что неведомые излучения сделают мое тело еще более радиоактивным. В корабле меня прикрывала обшивка и специальный костюм. Там, за обшивкой, этого не будет. И мое тело превратится в настоящее радиоактивное горючее. Тогда я сам, понимаешь, это сам... Тебе уже нельзя будет прикоснуться ко мне, иначе погибнешь и ты. Пройду в бункера. Я молчал, еще не совсем понимая, что задумал командир. Но мне было ясно, я лишаюсь его, я остаюсь один, один, единственный, где-то в неизвестных безднах Вселенной, без энергии, что самое страшное, без знаний. Пожалуй, впервые за всю свою жизнь я понял. Главный недостаток молодости — нехватка знаний. Ах, как нужны знания, как необходимы они, как раз тогда, когда о них меньше всего думаешь. Командир словно прочел мои мысли. «Ничего, малыш, ты крепкий парень, поживешь один, перечтешь все мои записи и многое поймешь. Но помни, ни одного дня без труда. Пока у тебя есть молодой мозг, учись, учись и думай, думай и учись. И я верю, что ты сумеешь победить навалившуюся на нас беду». «А если нет?» — робко спросил я. «А если нет, поступай, как я. Отдай все тем, кто придет после тебя. Отдай все. Себя, знания, жизнь. Потому что настоящий человек отличается от всех остальных только одним. Он умеет жить для других. Если он живет только для себя, он еще не человек. Лишь жизнь для других делает человека человеком». Он говорил это так спокойно, с таким сознанием высшей правоты своих слов, что мне вдруг стало нестерпимо жаль его, и у меня сами по себе впервые в жизни полились слезы. «Перестань, малыш», — сказал он ласково и обнял за плечо. «Это не занятие для космонавтов. Будь стойким парнем. Впереди слишком много всякого. Береги силы». «Но почему именно вы? Ведь у вас знания и опыт, а у меня...» «А у тебя молодость, а знание и опыт — дело наживное. И давай кончим разговор об этом, это приказ». «Я подчиняюсь, но я еще не понимаю». «А это просто, малыш, очень просто. Когда излучение в открытом космосе сделают меня радиоактивным, и я пройду в бункера, я сам стану для тебя горючим. Ты видишь, мы несемся неизвестно куда, потому что нас волочит поток взрыва. Но ведь рано или поздно он потеряет свою силу, и тебя притянет какая-нибудь планета. Да хорошо бы планета, а ну как звезда, значит гибель. Вот на этот случай и пригодятся мои радиоактивные останки. Ты сможешь запустить двигатели, вырваться из силы притяжения и спокойно сесть на выбранную тобой или случайную планету. Кроме того, я надеюсь, что мои останки вызовут цепную реакцию в бункерах и постепенно, может быть слишком постепенно, горючее восстановится. Тогда ты сможешь спасти товарищей и начать с ними новую жизнь». Я молчал. Да и что я мог сказать? Если рассуждать логически, Ор был прав. Может быть, он выбрал себе самую прекрасную смерть из существующих. Он отдавал себя общему делу до конца, растворяясь в нем, делаясь его частицей. Но ведь сердце, чувства не всегда подчиняются логике, и я не мог остановить слез. «Ладно, малыш, я же не говорю, что делаю это завтра. Помучаемся еще вместе, поищем выходов, подождем случая. Но помни, приказ мой остается приказом». Мы то спокойно летели в потоке взрыва, то кувыркались и падали в неизвестность, но постепенно окружающее приобретало все более знакомые очертания. И именно в это время мы все чаще и чаще словно проваливались куда-то, теряя сознание и волю. И именно в это время Оор привел в исполнение собственный приказ. Он исчез.